Глава 20. Я проснулся рано, да и спал как-то тревожно. Все крутился сбоку на бок, подминая под себя подушку. Мысли цеплялись то за цифры в столбиках, то за цилиндр с запиской внутри, то за пещеру с ручьем. Иногда я проваливался глубже в сон, но потом какое-нибудь событие последнего дня снова выманивало меня на поверхность. К 5 утра все это дело мне порядком надоело. Я встал с кровати, окончательно признавшись себе, что я больше не засну. Из зеркала в душевой на меня смотрело небритое лицо с красными от недосыпа глазами. Я умылся, вернулся в комнату и сделал зарядку. Отжимания, пресс, бег на месте. Впустил, так сказать, немного энергии в свое не слишком бодрое после такой ночи тело. Постоял минут 20 под горячим душем. Вышел в гостиную, заварил себе крепкий кофе и сел за стол, глядя в окно. Рассветное небо приобрело оттенки нежно-розового, красного и бледно-фиолетового, словно неведомый художник взял кисть и сделал первый размашистый штрих на своем холсте, а потом все извозюкал, как бог на душу положит. После второй съеденной печеньки из-за зубчатых вершин гор появились солнечные лучи, выстрелив вверх тонкими, почти прозрачными линиями. Свет от них медленно растекался по ледяному покрову, и тот заблестел, словно позолоченный. Глядя на это ледяное великолепие, я сживал еще пару шоколадных печенек и сделал себе бутер с сыром. Потом налил еще одну чашку кофе. Глаза хотя бы перестали слипаться. Можно было, конечно, снова взять китайский стаканчик с голубой жидкостью, тем более что эффект наступал почти мгновенно. Но я как-то привык по старинке. Нравилось самому справляться. Со своим организмом уж точно. Я еще немного посмотрел на сверкающие в солнечном свете горы, и тут мой взгляд упал на вчерашний листок с подсчетами, который я оставил на столе. Проверил тачпанель. К 5 утра суперпредложение от Лейна еще не поступило. Рука потянулась к пачке с сигаретами. Так, стоп. Тем, что я просто буду сидеть за столом и выкуривать одну за одной, денег я не заработаю. Для начала можно вернуться в пещеру с муравьями, забрать мох и поискать Скайкрафт. Быстро допил свой кофе, уселся в операторское кресло и подключился к Ориджу. «Добро пожаловать в центр управления». «Алло, Бакайкарику!» «Who is on duty today?» «В мерзлоте». «Ну что, уголек, полетели обратно? Ищем Скайкрафт!» Я упаковал в рюкзак еще несколько контейнеров, в которые планировал положить мох или что-то еще более ценное. Забрал с собой краба, так как в охране периметра больше надобности не было. С сожалением посмотрел на почти полностью разрушившуюся стрекозу. К утру у дроида не было половины тела и шеи. То есть они как бы были, но какие-то пожеванные и размякшие. О функциональности там речи не шло. Зараза уже подобралась к визору, ярко засветив несколько пикселей на темном экране. Бррр, будто глаз гноится. До пещеры я добрался быстро, преодолев знакомые препятствия. Активировал гарпун, готовясь ко встрече с уже известными мне обитателями этого мира. Пролез внутрь, посмотрел на знакомый перекресток и ручей. Теперь мне не нужно было следовать по маршруту кравлеров, так что я предложил идти туда, где есть что-то ценное. Уголек радостно проверещал в ответ. Он отлетел в сторону, оставив меня одного на пару минут. А вскоре на моем экране появилась проекция противоположной стороны ручья. Оказалось, там есть система подземных переходов, соединенных между собой. Я пошел направо и скоро выпустил крабика, чтобы он мог спокойно исследовать местность. Чем дрон тут же и занялся, расчленив какую-то мелкую живность. Может быть, паучка. Минут через 20 блуждания в темноте я, наконец, услышал победный писк. На этот раз Скайкрафт находился где-то в стене грота. Я ударил гарпуном в то место, в которое указывал уголек. Большой кусок скалы откололся и упал мне под ноги. Я посветил фонариком в образовавшуюся небольшую выемку. Блеснул маленький прозрачный камушек. Отлично. Начало положено. Выковырял его из стены и положил в рюкзак. Едем дальше. Таким образом, мы нашли еще 10 небольших кусочков. Я жутко вымотался. Ползать по пещере с фонариком и ковырять стены оказалось довольно муторным занятием, которое даже Ориджу не нравилось. Моей команды он выполнял с легкой задержкой, словно хотел уточнить, точно ли я хочу, чтобы его гарпун использовался в роли кирки. и после каждого вынутого камешка что-то колючее отдавалось в пояснице. Мои расчеты не оправдались. Весь скайкрафт, который я нашел за все утро, можно было оценить 1000 в 10. Что по моим меркам было целым состоянием, но сейчас практически не приблизило меня к требуемой сумме. И это если не считать трофеи с муравьев, которые периодически заглядывали на огонек. Не иначе хотели проверить, кто тут такой шумный с утра пораньше проснулся. Кучу я насобирал большую, но толку маловато будет. Но зато тренировка для краба. Помощник на них уже уровень поднял. Уголек снова подал мне сигнал об обнаруженном скайкрафте. Я пролез в небольшой грот, а из него попал в более просторную пещеру, на стенах которой почему-то было еще больше золотой пыльцы. От этого пещера красиво светилась, а у меня возникло ощущение, что я нахожусь в сокровищнице древних. Попробовал наскрести золотых чешуек в контейнер. Оплевался. Сам стал светиться, как напудренный, и забил. Скайкрафт все-таки надежнее. Выцепив на сканере нужное направление, я сопоставил картинку с камнем на стене и начал увлеченно ковырять. Снял первый слой льда, за ним второй. И тут сканер усилил сигнал, раззадоривая меня. Я поддался азарту, расширил полость, превращая гарпун в функциональный лом, а самородка все не было. Зато эхо последних ударов разошлось как-то особенно сильно. Золотая пыльца отслоилась и стала оседать на пол пещеры. «Да, кажется, день мне предстоит долгий». Я отколол еще один кусок камня. Уже почти наполовину залез в выдолбленный мной же самим проход. «Внимание! Опасность контакта с отрядом Парапанера. Предварительная оценка численности особей — 28 штук. Активировать энергетический удар. Да нет». «Парапанера? Надо же! И кто же их всех так романтично называет, а? Муравей? Он и в Африке муравей. Хотя нет, даже в мои годы разница была ощутима. Но прямо сразу энергетический удар, даже не маскировку?» Система на мои размышления не ответила, а просто затопила экран красной волной. Почти сразу я услышал уже знакомый, цокающий по льду, топот нескольких десятков муравьиных лап. Вытащил себя из дыры в стене и в два прыжка оказался у входа. С расходом энергии решил повременить. Проход узкий, может, и отобьюсь. Первого муравья пропустил мимо себя, отдав на растерзание крабу, а второго принял на гарпун. Сделал несколько росчерков по короткой дуге, перебив лапы самым шустрым и тормозя поток. Один подранок попытался вцепиться в мою лодыжку, но хитиная голова тут же отлетела к отрубленным ранее лапкам. Я начал отбиваться от остальных. Над ухом просвистел уголек. В прямом смысле просвистел. И включился в процесс с полной самоотдачей. Мне почему-то казалось, что вот этот трюк, разгон, полет, атака, доставляет ему удовольствие. Я скинул еще несколько особей крабику. Бедолага не дотягивался, ему приходилось прыгать на спину монстрам и буквально прогрызать себе путь до жизненно важных органов. Хитин хрустел так, будто это я сам вареных крабов под пивко разделываю. Кровожадная у меня, однако, команда. Поток муравьев чуть схлынул. Они перегруппировались и теперь пытались проскочить небольшими группами. Старались оттеснить меня от входа, твари, чтобы расширить плацдарм для атаки. Упорно кидались, словно они бессмертные. Или где-то неподалеку стояла машинка по их производству. А ведь наверняка же где-то стояла, или лежала, или ползла. «Уголек, ищи источник!» «Пора уже оптимизировать процесс». Ответом мне стало недовольное верещание. «Мол, и так отлично справляемся. И вообще, не гони, начальник, сейчас само придет». И действительно, пришло. В глубине пещеры за спинами муравьев зажглись две красные точки, и огромная белесая лапа клацнула по полу, оставив на льду расколотый панцирь муравья и след в виде трещины. Затем показалась хитиновая голова, покрытая наростами. По бокам торчали острые рога. Чудовище открыло черно-алую пасть, усиленную костяными жвалами, и, глядя на меня немигающим взглядом, с угрозой застрекотало. «Здравствуй, мама!» Пробурчал я осипшим голосом, будто тещу из анекдота приветствую. А потом меня буквально снесло звуковой волной. Со стен разом, как с новогодней елки в мае, осыпалась вся мишура, заполнив все пространство пещеры золотой пылью. Загрохотавшее эхо акустическим ударом приложило меня по ушам, заставив схватиться за шлем и чуть его не сдернуть. Еле сдержался, затряс головой и почти оглох. Невидимая субстанция словно окутала меня коконом, стесняя движение и замедляя шаг. А в следующий миг я почувствовал вихрь, который начал медленно закручиваться вокруг Ориджа. «Твою ж муравьиную мать!» В глазах начало рябить от золотых росчерков кружившего мха. Я вцепился в подлокотники кресла и уперся ногами в пол. Хотелось почувствовать хоть какую-то опору. Краем уха услышал, как заверещал Чипзик. Ультразвук Мэйли пробился через вату в ушах и вернул меня в реальность. Ровно в тот момент, когда королева муравейника, как ее опознала система, замахнулась на меня своими двухметровыми лапами-косами. И вот тут пришло время энергетического удара. И не только его. Кажется, я активировал сразу все, что у меня было в арсенале. Энергетический удар раскидал золотистый вихрь, разрывая невидимый кокон. Частички мха разлетелись и приклеились обратно на стены. Это ошеломило монстра, сбив удар. Коготь вонзился в лед сантиметрах в 10 от меня. Выстрел из пистолета. Точное попадание в глаз, но, видимо, не в мозг. Тварь дернулась, но не упала. А еще я подхватил пробегающего мимо крабика и закинул его под потолок, целясь куда-то за шкирку огромному муравью. Способ новый, неопробованный на практике, но я понадеялся, что сработает. А дальше я уже действовал по старинке. Поднырнул под лапой и начал на коротком замахе шинковать клинком суставы, не забыв активировать нервно-паралитический яд. Эта же лапа и спасла меня от клыков. Я увернулся один раз, потом второй, не переставая кружить вокруг парализованной конечности. Потом рванул на опережение и оказался под челюстью гиганта. Там, к сожалению, и остался в обнимку с крабиком, когда система оповестила меня сразу о двух новых уровнях. Поздравляем, уровень развития повышен. Поздравляем, уровень развития повышен. Текущий уровень 37. Запас энергии пополнен. Базовые характеристики повышены на 0,9%. Вам доступно улучшение. Вы можете улучшить навык «Энергетический удар». Странно. Я не ждал улучшений как минимум до 40 уровня. И еще страннее, что других вариантов не предложили. Версия у меня была только одна. Навыки качаются независимо от основных уровней. Но зато на выбор можно было усилить мощь удара или, наоборот, уменьшить, но сделать его сфокусированным, а не круговым. Первое выглядело интересным, но на этом этапе требовало и удвоенных трат энергии. То есть после активации я сам буду в лёжку лежать. Так что я выбрал второе. Сдвинув с себя мертвую тушу, я огляделся в поисках новых врагов. Никого. Почти вся мелочевка полегла во время удара, что лишний раз подтверждает. Этот навык больше остальных постарался. Я немного прогулялся по пещерам в поисках логова королевы и нашел его. Но на сокровищницу дракона оно не походило. Там копошилась куча мелких парапанериков, настолько мелких, что даже мой крабик их трогать не стал. Стоило им нас увидеть, они сразу разбежались по щелям и темным нишам. Разве что один храбрый муравьишка попытался цапнуть меня за ногу, но, кажется, только жвалы себе переломал. В итоге я снова оказался в золотистой пещере, где меня ждал заслуженный кусочек Скайкрафта. Муравьиные крики плюс энергетический удар основательно повлияли на прочность стен, и я практически без труда заполучил целых 3 самородка. Правда, я тут же скормил их своей команде. Что уголек, что краб выглядели чересчур уж помятыми. Совсем без трофеев мне оставаться не хотелось. И я, недолго думая, забрал с собой голову монстра. Посмотрим, может, смогу продать его обществу прошутеров. «Алекс, ты занят?» — спросила Свин, слегка тронув меня за плечо. Увлеченно выпиливая трофей, я даже не услышал, как она вошла в операторскую. «Уже нет, а что?» «Можешь встретить моих коллег и передать им данные? Стрекоза уже не синхронизируется. Ты же где-то рядом?» «Мне нужно минут 40, чтобы добраться до лагеря». «Отлично, они уже подъезжают. Сделать тебе чай?» «Что-то не припомню такого сервиса в операторской. Пельменями и сельдереем подкармливала наравне с Чипзиком. Но чтобы прямо забота-забота...» Я вежливо отказался. Сказал, что и без чая с удовольствием помогу ее коллегам. Впрочем, насчет удовольствия я погорячился. Когда Ориш подошел к лагерю, там уже стояли два здоровых транспортника и один небольшой джип, а четыре дроида в защитных костюмах собирали вещи. Один из них, облаченный в белый костюм с тремя красными полосками на плечах и какими-то звездочками, заливал все химией, похожей на ту, в которой я плавил метаморфа. И это все относилось и к моей шишиге. «Эй, полегче!» — прокричал я, подбегая к дроиду. «Машинку-то не трогай! Частная собственность!» «Такой протокол», — сказал клон после небольшой паузы. Видимо, ему нужно было время, чтобы понять, кто я такой. «Здесь все заражено, а значит, мы обязаны утилизировать эти вещи. Может быть, я сам разберусь со своими вещами? У вас тут работы хватает!» «Повторяю, такой протокол. С РИП все согласовано. Задавайте вопросы своему начальству. У нас компенсация на уровне институтов». Продолжил клон, обливая рог, приделанный к бамперу. Я окинул взглядом дроидов. Те замерли и уставились на меня. В том числе пара боевых клонов в джипе. Они как бы невзначай открыли двери. Конечно, можно раскидать их и ввязаться в международный научный скандал. Но, кажется, у меня и так скоро будет предостаточно проблем с советом. К тому же, таким поступком я подставлю не только себя, но и Анну и Симонова. Плюс, как бы мне не хотелось это признавать, но я заметил красное пятно на бампере. «Дай вещи забрать», — спокойно сказал я, подходя к водительской двери. «Я проверю только, если заразы нет». Клон перегородил мне путь. «Сказал же, по протоколу не положено. Давай мирно все решим». «Слушай ты, мир, дружба, жвачка!» — вскипел я и бросил ему под ноги голову муравьиной матки. «Сюда сейчас бегут два десятка таких же! Ты протоколом будешь от них отбиваться!» Проговорил я это достаточно убедительно, как мне кажется. Дроид сначала переглянулся с коллегами из джипа, а потом все же подвинулся. Я открыл шишигу и заглянул внутрь, параллельно сканируя оборудование. Снайперка была чистой, а больше и забирать-то оказалось нечего. Спот заранее все вынес. В гробу я видал такую науку. Не система, а рэкет. Я закинул снайперку на плечо и с самым независимым видом пошел в сторону пещеры. «Эй, а как же парпанеры? Они ж сюда идут, а нам время еще нужно!» — окликнул меня дроид. «Нормально все, я пойду их встречу!» Махнул я, не оборачиваясь. Отошел подальше и законсервировал Ориджа под большим валуном. «Вы покидаете центр управления...» «Алло, Кайку!» «До рассинхронизации 5, 4, 3...» «Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы». Сюин выглядела виноватой. Как я понял, она переживала за мой транспортник, и поэтому снова предложила чай. Но в этот раз уже со сладостями. Но по-настоящему порадовал меня только сигнал, что Спот наконец-то пришел на станцию. Пистолет, который я затрофеял с вип-сафари, и крабика я оставил на 42-й. Сфоткал все остальные трофеи и списался с Данди. Ответ пришел быстро. Торговец скинул примерные расценки и спросил, когда ждать посылку. «К вечеру дойдет», — написал я. «Бартер не предлагать, если только Эми Шокер под человеческую руку». «Гостей что ли ждешь? 13-е вроде притихли сейчас». «Я просто не очень гостеприимный», — проворчал я. «Никого я не жду, никого не приглашаю, но перестраховаться все равно не помешает. Жди, высылаю Спота». Я упаковал все, что собирался продать, включил рыбопсу маскировку и снова отправил его за ворота. После этого подключил краба к местной системе охраны. Пусть патрулирует периметр. В это время на тач-панели высветился неопознанный номер. Я подключился к звонку и услышал на том конце глуховатый голос Николаса Лейна. «Приветствую, Алекс. Честно говоря, я уже отчаялся ждать. Думал, ты не справишься, но ты молодец. Все-таки решил задачку старика. У меня есть для тебя еще одно задание». «Какое?» — хмуро спросил я. «Присоединишься к разведывательному отряду Лима. Такие же новички в Майтон, как и ты. Думаю, впишешься легко. Там сейчас как раз докомплектовать нужно». «И что делать?» «Экспедицию мою искать». Лейн пожал плечами, будто это очевидно. «Мы определили сектор. Новый. Его даже на картах Вавилона еще нет. Но, так скажем, местные жители нам не рады. Усилишь команду. А еще я рассчитываю на твой особый взгляд». Это все строго конфиденциально». Лейн покрутил пальцами перед губами, типа рот на замок, и сделал вид, что выбрасывает ключ. «Да, это еще тестовое задание, но уже не бесплатное. Подъемные в виде снаряжения, гонорар — 100 000 кредитов. И щедрый бонус на всю команду, когда найдете объект». «Насколько щедрый?» — деловито уточнил я. «Сотка — это, конечно, неплохо, но маловато будет». 5 000 000 и официальное трудоустройство». «Неплохо», — ответил я, стараясь ничем не выдать своей радости. «Я в деле, только я без машины застрял тут, тоже в не особо знаменитом секторе». «Скинь свои координаты и будь на связи. Кто-то из парней заедет за тобой,